Хотите знать, за что этих шестерых в 1834 году по приговору английского суда отправили фактически в рабство? За попытку создать профсоюз сельскохозяйственных рабочих. И только. Они лишь собрались в укромном местечке и создали организацию, чтобы сообща добиваться повышения зарплаты. За подобное вольнодумство по английским законам того времени полагались каторжные работы на срок до 7 лет. Правда, всех шестерых освободили досрочно, уже через 4 года, но исключительно от того, что в Англии на их защиту поднялись десятки тысяч демонстрантов. Страница 345. Теперь представьте, умирает король Англии, и несколько гвардейских офицеров поднимают 3 полка на бунт, не желая присягать официальному наследнику, убивают генерала, пытающегося мятеж пресечь, тяжело ранят нескольких старших офицеров. И то же самое в Париже. Всех их долго потом раскачивал бы ветерок на виселицах, туда-сюда, туда-сюда. Это в Англии. А во Франции господ офицеров, ободрав эполеты, быстренько бы побрили национальной бритвой. Прецеденты известны. И напоследок. Коли уж зашла речь о пребывании декабристов в Сибири, их настоящем, а не мифическом житье-бытие, то просто невозможно обойти вниманием известную историю с заговором Сухинова в Читинском остроге. Сначала дадим слово товарищу Гессену, апологету и трубадуру, а уж потом перейдем к более подробным источникам. Итак, Гессен. И здесь у Сухинова возникла смелая и отчаянная мысль возмутить узников Зернутского рудника, где он работал, пойти во главе их по другим рудникам и заводам, поднимать и освобождать повсюду каторжан и поселенщиков Нерчинского округа и затем освободить заключенных в Читинском остроге декабристов. Находившиеся с ним в Зернуте товарищи по восстанию Мозолевский и Соловьев, люди твердые, храбрые и непреклонные, однако не поддержали его. Они опасались привлеченных Сухиновым к своему замыслу каторжан. Страница 346. Предубеждение это порождалось их классовой природой. Они не понимали, что вся царская каторга состояла на 3/4 из жертв крепостного режима, мертвящей солдатчины и социальной несправедливости. Двое из этих безликой каторжной массы стали помощниками Сухинова, разжалованные и наказанные кнутом фельдфебели Голиков и Бочаров. Оказался, однако, предатель. В пьяном виде ссыльный казаков донес о заговоре начальству. Началось следствие. Суду было предано 19 человек. Сухинова, Голикова и Бочарова приговорили к смертной казни, а еще 3 каторжан к наказанию плетьми. Сухинов каким-то образом раздобыл мышьяка и отравился. Яд не подействовал, Сухинова откачали, но он был человеком упорным и повесился. Со всеми остальными поступили в точности согласно приговору. Рассказывая об этом, Гессен переводит воспоминания декабриста Горбачевского, назвавшего процедуру адским представлением. Горбачевского он цитирует по оригиналу мемуаров, но исключительно именно это место. И неудивительно, обширные воспоминания Горбачевского, мягко говоря, не особенно и сочетаются с нарисованной Гессеном картиной. Страница 347. Сведения из первых рук, рассказывает Горбачевский. Любовь к Отечеству, составлявшая всегда отличительную черту его, Сухинова, характера, не погасла, но, по словам самого Сухинова, она как бы превратилась в ненависть к торжествующему правительству. Решившись на что-либо однажды для исполнения предпринятого им дела, он не видел уже никаких препятствий. Его деятельности не было границ. Он шел прямо к цели, не думая ни о чем более, кроме того, чтобы скорее достигнуть оной. Классический портрет большевика. Голиков, разжалованный и наказанный кнутом фельдфебель какого-то карабинерского полка, и Бочаров, сын одного богатого астраханского, кажется, купца, кстати, нет ни малейших сведений о том, что оба были жертвами царизма, и Бочаров вовсе не жертва солдатчины, как писал Гессен. Ссыльные принимали с радостью предложения Бочарова и Голикова. Они не думали ни о каких-то важных предприятиях, не думали об улучшении своей участи. Для них довольно было и того, чтобы освободиться на некоторое время от работ и от тягостной подчиненности. Грабить и провести несколько веселых дней в пьянстве и различного рода буйствах. Вот их цель. Не забывайте, что Горбачевский сам жил среди этих людей и должен был неплохо их изучить. Страница 348. Сначала Соловьев и Мозалевский ни в чем не подозревали Сухинова и не обращали никакого внимания на его сношение со ссыльными. Они часто разговаривали с ним о своем положении. И когда Сухинов начинал говорить о возможности освобождения, они старались доказать ему нелепость такого предприятия. Несогласие их мнения происходило особенно от того, что Соловьев и Мозалевский смотрели на ссыльных безо всякого пристрастия. Напротив чего Сухинов видел в них качества, каких они никогда не имели. В его глазах сии люди были способны ко всяким предприятиям, были храбры, отчаянны, тверды и настойчивы в своих намерениях, и потому не чужды благородных чувствований. Разврат же их происходил только от унижения и бедности. Это заблуждение погубило Сухинова и внушило ему недоверчивость к советам его товарищей, которые употребляли все средства, могущие отвратить его от обманчивых надежд и разрушить ложное мнение о качестве ссыльных. Между русскими разбойниками нет никакого сообщества. На каждом шагу обман, измена и предательство. Часто составляют заговоры и сами доносят на тех, которым предлагали разделить свои замыслы. Что в водке есть такая цена, за которую почти каждый ссыльный продаст под кнут себя и своих товарищей, не колеблясь ни минуты. Воровство у своих же товарищей, картежная игра, пьянство и разврат – суть главные и единственные их занятия. Страница 349. Если ссыльные предпринимают частые побеги, то целью их побегов бывает только одна надежда – уклониться на некоторое время от работ и на воле предаться пьянству, грабительству и убийствам. Вот с какими людьми Сухинов думал освободить всех государственных преступников и, может быть, что-нибудь сделать более. Неудивительно, что его товарищи не приняли в этом никакого участия. Они старались удержать своего товарища от сношений со ссыльными и употребили все, что могли, для отвращения от предприятия, в котором начали его подозревать. В конце концов, Соловьев с Мозалевским, видя, что отговорить Сухинова от задуманного нет никакой возможности, ушли из его дома, где регулярно собирались заговорщики. Купили себе другой домишко и занялись огородом.